Часть вторая. Ну, раз определились, включаем режим бесед ни о чем. Это мне не очень-то по вкусу, но надо же застолбить место для отдыха, если можно так сказать. А чуть на бок можно? Устала стоять. Не? Тыкаю пальцем в татами самолет. Окуманека, совсем непривычный к женскому полу рядом, с напряжением и вопросом на лице, тыкает пальцем в себя. «Да не тебя, а вот это вот боком развернуть. На татами же могут двое сидеть». «А, конечно могут. А ты уверена? Точно? Тандемом? Тебя прикалывает моя машина?» «А что делать? Других скамеек здесь не видно». «Ничего себе! О, вот это поворот! Ну что ж, почему нет? Разрешаю, смело садись. Давай, левая половинка твоя. С такой милой девочкой не должно возникнуть дипломатических конфликтов». «Спасибо. Правда, я вот ни на столечко не благодарна, но понимаю твои эмоции». Говорю «Пардон» и сажусь рядом с Окуманека. Владелец татами отдернулся на сантиметр вправо. «Ох, офигеть! Расстояние касания каким-нибудь плечом при каком-нибудь резком торможении. Следует ли ожидать физических происшествий уровня причины ледникового периода?» «Ну, можешь ожидать кровавых дождей, если устроит». «А что, татами вообще плюет на инерцию и прочее?» «Ай, холодно! Это плохая постельная сцена! Но такое отношение ты себе можешь позволить только сей час!» Предсказуемо возбужденный Оокуманека поднимает скорость своего татами. Похоже, и впрямь решил сделать тур по этому космосу. «Для начала слетаем, посмотрим на удачно получившуюся систему другую. Скажем, стандартные точки вроде целиком стеклянной планеты. Вроде романтично. Хотя занятно, там такая плоская поверхность, что у всякой живности растут колеса». Видимо, штурвал у татами на стороне Окуманека, справа. С ленивым взором он стартовал и направил космический корабль в дальние миры. На 360 градусов обзора простерлось море из звезд. Сама ситуация, пожалуй, вполне романтична, да. Потому что я неординарная, конечно. Нормальному человеку такого одиночества не выдержать. Как ни крути, мы выброшены в ночное море на маленьком плоту. Хоть какие здесь виды, а человеку нужна гарантия личной безопасности, чтобы он стал смотреть на них. Все-таки вдвоем здесь ощущается простор. Наверное, твое присутствие пошло в плюс. Мы еще не долетели, тебе ничего не хочется узнать? Скажем, мое хобби, моих любимых авторов, мой любимый тип девушек. Слушай, это вообще что? Ну, выглядит как космос. Слыхала про такой? Ясное дело, что космос. Я к тому, откуда оно взялось. Я много наших повидала, но такого масштаба ни у кого не было. Да? По-моему, у Йосикида-кун проблема похуже. Впрочем, когда я оказался в клинике, там только он и был, так что не знаю. Йосикида я недавно убила. А что, старый знакомый? Когда я был приписан к Б, мы с ним один раз говорили по телефону. Это значит знакомый? В то время и мои, и его проявления болезни были обычными. Мы поспорили, кто умрет раньше. Извини, тут Йосикида победил. Как знать. Радостно улыбнулся Оокуманека. Сзади, сбоку, его взгляд выглядел невероятно мягким. И вообще, наружные уголки глаз делали его взгляд супердобрым. Так откуда оно взялось? Да так. Просто я запирался от всего, и комната стала космосом. Я старался ни с кем не видеться, и комната стала темной. А потом как-то вдруг заметил, что вишу в вакууме. Вот такая печаль. Сложил он руки на груди. Заметить, как совсем один торчишь посреди космоса. Да уж, печаль немалая. То есть средство спасения искал не в себе самом, а в окружении. Значит, все-таки ты его создал? Если говорить о самом начале, то да, получается так. Но это не значит, что все так просто. Оставим спор о реальности и вымысле. Здесь получился космос. Ты меня извини, но как только тебя сюда выбросило, все, занавес. Это место уже за пределами твоей планеты. Какой там выход? Ты уже вовне. Я вошла в палату номер 404. В ней был замкнутый мир. Мне достаточно покинуть палату номер 404, чтобы вернуться к реальности. Но внутреннее пространство 404 находится снаружи и вкруг Земли. По определению выхода наружу, выходит, что выхода из этого пространства просто нет. Потому и говорил не входить, да? Блеск. Давай, объясняй подробнее. Прости, лучше я не скажу. Мой космос слишком далек, чтобы объять словами. Окуманека театрально вздернул двойной подбородок и хмыкнул. Фразу от дедушки услышал? И сколько людей уже стало жертвами этой комнаты? Не знаю. С десяток? Все, кто приходил обследовать, тут же умирали. То, как ты вошла и как тут живешь, это юмор высшей пробы. Кабы знать, что такой день придет, сделал бы домашнее кафе с оформлением под галактику. Но-но. А мне вот вовсе не весело, если что. Итак, вот ты говоришь, что это и есть снаружи. Это значит, что пространство бесконечно? По ту сторону космоса не будет выхода из комнаты? Не знаю. Вроде поначалу были какие-то стенки. Но космос с момента появления сам по себе расширяется. Я думаю, нельзя развить скорость выше скорости расширения Вселенной. Значит, наружу выйти нельзя? Предел четырехмерного континуума. Нам ничего не остается, как стать новыми Адамой и Евой. Ай, спиной чувствую угрозу уровня черной дыры. Ты же сам всему причина. Зачем тебе нужен расширяющийся космос? Ты хикикомори, так и сидел бы в четырех стенах на 5,5 татами и страдал в свое удовольствие. Ну, тут уж, увы, космос тоже существо. Он рождается, расширяется, а однажды схлопнется и умрет. Расширение – необходимое свойство космоса. Я могу только наблюдать, как вот сейчас. Тем не менее, ты вроде бы поддерживаешь этот космос. Смотреть кто угодно может. Это как смотреть на бактерии в микроскоп, только не микро, а макро. То есть что-то очень маленькое смотрит на что-то очень большое? Ну да. Или мы смотрим на маленький космос, сами будучи чуточку больше. Может, этот космос и очень маленький, но он космос. И потому для нас огромен. Фи, как ни верти, а выходит маленькая бесполезная штучка. Скукота. Так это, в общем-то, софистика. Все как у других пациентов. Сколько лет ты уже убиваешь время? Злая ты. Когда меряешь свободное время хикикомори, потом остаются только кости. Намекаешь, чтоб я худел? Худей. Ну да, по внешнему времени твоей недавней реальности. Лет с 10, наверное. Кстати, как там сейчас теория мироздания? У большого сжатия все так же мало поклонников? Темного потока какого-нибудь не открыли? Так мои слова остались без малейшего внимания. Может, он вовсе не понимает, что значит сбросить вес? Да ладно, подумаешь, нечем заняться, подумаешь, жир, подумаешь, трагедия. Здесь только мы с тобой, какой прок следить за обликом? А вот ты бы могла быть помилее в соответствии годам, но беда-беда. Почему ты такая старая? Сдохни! Со скоростью света в затылок панды влетает удар сжатыми кончиками пальцев, известный как Spear Hand. Между прочим, в данной вселенной скорость света никакая не гипербола. Если масса моей ладони разовьет скорость света, ту же Землю разнесет с легкостью. Но жирная туша передо мной не обращает внимания. Этот мужик свежий пудинг, что ли? Непобедим. Воистину непобедим. От плана убийства этого трутня и возвращения с огромным сожалением придется отказаться. Ха-ха, ты меня смущаешь своими комплиментами. Кругленький там. О, вот мы и прибыли. Вот отраковица, узри же и воспрянь духом. В этой солнечной системе масса Солнца где-то втрое больше того, под которым ты жила. Это самая похожая на твою вселенную система. Эй, чего распавлинился, сэр, что ли? Я забываю дышать. Раскрываю глаза так широко, чтобы они точно сохранили память об этом свете навсегда. Там была витрина с чересчур детальной моделью. Обращение планет вокруг солнышка посередине. Подобная моей вселенной, являющая собой наши сбывшиеся грезы, родина и поднятая целина. Неплохо, да? И радужно сияющее – самое большое во Вселенной кольцо. Ага. Помимо воли, я роняю слезу. Да, этот космос прекрасен. Пусть даже рукотворный, пусть в нем что-то фатально бредово, сам космос – чудо, превосходящее человеческое понимание. Но твое присутствие меня так раздражает, что счет на удивление равный. Почему? Зрителя на татами аж переворачивает. Ну, я сама не знаю почему, но разговаривая с этим человеком, я не могу сохранять спокойствие. Не то чтобы он раздражал, скорее, я не могу примириться, и как-то чешется подмышкой, и как-то нос заостряется. Может, я так офигеваю с себя, толерантно думающий, что и таким людям есть место? Что противно, то противно, что не нравится, то не нравится. А ведь когда я осознала свою болезнь, то решила измениться так, чтобы никому и ничего не спускать. Слушай, на этой землеватой планете есть жизнь? Естественно. На нас они похожи тем, что прямоходящие на своих двоих. Есть пара рук, полагаются на речь. Только они интроверты раз в 5000 почище нас. Для шутки слишком подробно. Это случайно не копия нашего космоса? Как можно? Кому же удастся за какие-то 10 лет создать модель целого пространства аксиом? База та же, но в целом все от балды. А главное, в этом космосе нет ни зависти, ни скорби. Это молчаливый космос без конфликтов. Жирная панда преисполнен сияния добра и любви. Он выглядел до глупости убедительным. Ну, это... Наверное, так. Чуть не сказала я, но спохватилась. Что это было? Подозрительно, проповеднически дурно пахнет. Чего это я растрогалась и почти согласилась? Нет, но... Можно бы сказать, что это тупо, но если каждый раз все гневно отрицать, это будет тупее всего. Буду просто игнорировать все-все. Ведь ни болезнь этого человека, ни его досье, ни побег из вселенной, ни моя цель не стоят и ломаного гроша. Можно просто взять и забыть всю историю. Ха-ха-ха. Вот такое сатори мне почти уже открывает чакры. Шутка, фигня, мне совсем не весело. Даже страшно ощущать, с какой дикой скоростью очищается мой дух. Ничего, о дева, можно быть невеселой. Можно не ходить на работу, можно закрыться от мира, и это хорошо. Оокуманека еще больше засиял, улыбаясь, как Джоконда. Блин, так это же у него солнце за спиной сияет, кидало проклятый. Хо-хо, фига себе! В этой вселенной все кажется таким мелким. Становишься снисходительной. Хо-хо-хо! Аз есть бог! Восседающий Аки Будда, сияющий человек-тефтелька. Заткнись, жердяй! Не бывает таких богов! Понимая, что толку не будет, я все-таки на автомате встаю и заношу ногу для пинка. Размашистая вертушка в корпус и на этот раз проходит сквозь Оокума Нека. Что? Снесенный с татами, пятицентнерный хикикомори улетает в солнце. Он еще жив? Впервые в жизни меня посещают угрызения совести. Я совершила крайне бессмысленный, шуточный ответ. А вот и я! Улетевший к солнцу Оокума Нека отскочил и вернулся. Повреждений ноль. С сонной рожей чешет свой трехступенчатый живот. Так и думала, что этим кончится. Ха! Не унывай, о дева! Снаружи это был бы сильнейший на планете крутой пинок с разворота. Просто здесь такое совсем не работает. Но ты смогла меня тронуть, а это немалый шаг вперед. В межполовом смысле, конечно. Оокума Нека надул щеки, как рыба фугу. Он думает, что цинично усмехнулся. Фу. Новый пинок вжикнул и прокрутился впустую. В прошлый раз то ли с углом повезло, то ли с настроем, а то ли чудеса вероятностей. Что ж, со временем и такое случается. Может, совпали наши восприятия друг друга. В смысле, важно поймать верный момент? Угу. То есть, ты не смогла остановить проявление садистской любви ко мне, а я не удержался от соблазна извращенно-мазохистского наслаждения, и вселенские законы сместились в плохую сторону. Вот оно, чудо любви. Значит, это было одноразовое чудо. Кул! За один единственный пинок ты стала прежней. А ведь была так прелестна в миг соответствия возрасту. Тефтелька с сожалеющим видом занимает свое место справа на татами. Места на миниатюрном космическом корабле закрепились за экипажем, и на данный момент число территориальных нарушений – ноль. Плывущий среди звезд мирок в одну татами, как и говорил Оокума Нека, был лишен всяких свар... Ай! Ой! Ай! Ай, мне что-то в плечо влетело! Как молотком! Ты точно можешь только себя трогать? Что? Ну да, ты такая сильная, что это может быть. Но мне вроде бы незачем. На этом месте и ему, сидевшему с театральным ужасом на лице, в ногу влетело что-то непонятное. Небольшая взрывная волна и тряска. Обернувшись в направлении источника света и атак, я увидела, наверное, космический корабль, только здорово напоминающий сосновую шишку. Что? Поправка. Три огромных спутника в форме шишек и по 3000 километров в диаметре атаковали татами. Для сравнения, диаметр Луны – 3476 километров. Расстояние до них – 500 миллионов километров. Даже меня передергивает от мысли об обстреле, попадающем на таких дистанциях. Лучи! Они лучами стреляют, наверное! Хе, какая редкая штука! Нас обнаружили! Понятно. Очевидно, кто-то заметил, как я недавно летел в солнце. Чего? Всего минуту назад же! И так быстро среагировали? Для этой системы прошел век. Давай драпать, держись! Я-то ладно, а ты как раз в их законах. Неизвестный луч атакует вновь и вновь. Да, больно, когда попадает. Согласна, но насколько именно редкая штука все это? Ну, не настолько, как внезапно появившаяся ты. Думаю, настолько, насколько редко персонажи написанной тобой книги приходят тебя убивать. Это не редкая, а невероятная штука. Шиш-корабли рассекают синий космический поток и целятся в меня. Ай, зацепило! Только что здоровенная, с Юпитер! Ломкая космическая мина зацепила меня! Ох, как галактическая железная дорога! Ты вообще не похож на Тецура! Татами удирает чуть быстрее, чем преследуют космобойцы. Окуманека чему-то радостно улыбается. И вообще, в этом космосе же нет войн! Почему они атакуют? Чтобы выжить, разумеется. У них нет оценок добра и зла, нет личных эмоций. Защитные спутники, так сказать, рефлекторного реагирования с возможностью автоматически исправлять программу. Они не затем конфликтуют, чтобы выжить самим. Вообще, продолжал он, конечно, конфликты, войны, выживание – важный элемент определения жизни. Твой конфликт, кажется, имеет в виду битву на выживание по личным чувствам. Нехорошо быть такой эгоисткой. Ну извини, я мне важнее всего. И вообще, ты же породил эту вселенную. Это же бред, когда бога щемят сотворенные. Если полупрописанные персонажи будут устраивать бунты, во всем мире просто не останется писателей. Да ладно, творец не неуязвим. Если ты в другом измерении, вряд ли это дает тебе право прикидываться богом. В мое время к этому пределу еще не пришли, но в твое время наверняка уже львиная доля общества на софте. Если общество поддерживается на сделанном из математики и абстрактных символов, то как раз вы и окажетесь ненужными. Опять бредятина какая-то. Ну да, Excel какой-нибудь штука удобная, но под него изначально нужно железо. Без ящика оно не существовало бы. И искусственный интеллект временами нуждается в человеческом обслуживании. И износ тоже идет. Ты устарело мыслишь. Чтобы гонять информацию, ящик не нужен. Все-таки это пустая трата ресурсов. При замере общего количества космической энергии нет нужды специально поддерживаться связанной законами физики формы. В плане эффективности энергопотребления они, созданные только из информации, существа выше нас. Они? Не говори мне, что это одномерцы. Если мыслить в таких категориях, может и так. Здесь тоже микро и макро. Когда программы становятся еще более многопоточными, многозадачными, менее противоречивыми, тогда и рождается живое существо. А раз оно стало жизнью, рано или поздно оно натянет лук в сторону создавших его существ с высшей ступени развития. Ведь и бог тоже – растрата ресурсов. О, господи, они соединились в одно! Что-то они там так рассиялись, что космос белеет. Плохо не будет? Слышишь? Нам плохо не будет! Ага, творец должен быть свергнут. Пусть даже эта вселенная создана мной. Пусть даже твоя вселенная создана кем-то. Сотворенная обладает свободой превзойти это устройство. Ты чего такой спокойный? Нас сейчас размажут, сейчас тебя самого свергнут. Just about now! Это аналогия. Я даже не творец. Так, ага. Привязалась ниточка к увесистой планеточке. Гравитационная катапульта. Какое ретро! Вмиг прервав свою болтовню, радостный капитан Панда крутанул штурвал в направлении планеты прямо перед нами. «Прыгаем! Пристегните ремни!» Пружинисто описывая дугу, Татами ускоряется. «А? Врежемся же! Ты что задумал?» «Очевидно же! Варп!» «Ась!» Конечно, попытка естественным образом провалилась. Ну да, еще бы! Если подумать, в этой штуке такой возможности нет. Меня реально задолбал смех Окуманека. Мы плавно двигаемся в тихий, неосвещенный солнцем регион космоса. Загадочная шишка воинства нас качественно потеряла. Типа, разогнавшаяся для варпа татами, не свершила никаких подпространственных скачков, а просто выбрала момент и рванула к спутнику гигантской планеты. И пробила спутник прямо насквозь. В итоге, спутник послужил нам щитом, лучи от шишколётов по дуге дунули на тот конец вселенной, и в этот момент мы и удрали. Между прочим, шишковоины сгорали вместе с испусканием лучей. Космос суров, работает в масштабах создания саморазрушающегося по дизайну оружия. Ну, не о чем грустить, о добросердечная дева. Они просто преобразовали кораблеформную энергию в лучевую. Наверняка, примерно в этот момент, лучи собираются обратно в шишки. Хотя, конечно, их станет поменьше. Да не грущу я. Ты куда страннее их. Почему ты оставался таким спокойным, когда мог умереть? Я не умру. От них могла исчезнуть только ты. Тогда почему ты сбежал? Просто оставил бы меня им? Но мне тебя жалко терять. Мои странствия до сих пор, конечно, не заменят оригинала, но сейчас мне вполне весело. Почему? Потому что рядом со мной лучшая красавица мира! Ну что, я еще не стал похож на принца на белом коне? Есть ли на Земле гиппопотамы-альбиносы? Ну ладно, в общем. Я кладу руку на краешек татами и слегка пихаю его плечом. Вау! Personal Space Invader! Дождусь ли, наконец, поцелуя в благодарность? Туша отдергивается назад. Так я и думала. На словах Окума радуется, зато коснуться даже не пытается. Мужских действий вообще нет. И он до безосновательности стеснительный. А значит... Эй, ты девственник, потому что нит? Или нит, потому что девственник? Он откровенно непривычен к девушкам. Шок! Разрыв сердца! И что, ты уже решила, что я девственник? Разговоры разве не затем нужны, чтобы продвигаться ощупью, так сказать? Без понятия. Так что? Ничего. Когда становишься нитом, становишься девственником. То есть флажок ресетится. С видом изрекающего истину мудреца покивал Окуманека. Тебе не хочется просто перестать пытаться жить? Ха! Впервые ощущаю эмоцию «оставьте меня в покое, пожалуйста, по отношению к другому человеку». Вот как! Так это и есть желание убить. Крупно сотрясаясь, Окуманека увлеченно говорит что-то вроде «спокойно, мой трехступенчатый живот», словно у него там демон. Ясно. Похоже, это все тянется еще с детства. О, астероид. Близковато идет, теперь не увернуться. Словно обладая сенсорами всего пространства вокруг, он наклоняет свое огромное тело, плавно закладывая вираж над татами. Прямо рядом с нами проносится 200-килограммовая масса. Выбрасывая газ пунктирной чертой, комета прошла мимо. Словно и не было трудной навигации. Я, как ребенок, раскрыла рот и смотрю на свершившееся перед глазами чудо. Прости, что напугал. На взгляд, этот космос невелик, но при участии в феноменах масштаб возвращается. Впрочем, глядя, как нас раньше засекли те корабли, погрешность еще остается. Сейчас я чуть потерял контроль из-за твоей черной сущности. Да и ладно. Опять же круто! Да? Сонным взглядом Окуманека провожает звезды. Попала я. Как-то легко на все смотрела, мол, все равно этот болезненный космос с причиной и воздействием. Но не тут-то было. Пора уже признать. Окуманека Мокумоку. из всех пациентов, кого я приходила раздавить, это величайший, сильнейший и самый напряжный непобедимый панда. Он сказал: «Сотворенное тоже настоящее». Так на самом деле и есть. Здесь все выглядит как пустышка, одна не видно. Эта проблема набрала такой масштаб, что никому ее не решить. Не верится. Должны же быть пределы одиночеству. Ты был в таком крутом месте и ничегошеньки не делал. Ты настолько хотел от всего закрыться? Это ведь похоже на смерть. Чего? Жить так драгоценно? Ну, что значит драгоценно? Чем дольше живешь, тем больше драгоценностей. Это при условии, что есть зачем жить. Так тебе незачем жить, Окуманеха-сан. Умер бы. Давай, умри прямо сейчас. Уже третье третирование. Принцесса командует. Пореши себя. Ха, это становится привычкой. Вау! Радостно ерзает шарочеловек. В ноге засвербило его пнуть. Но нет, все равно не сработает. И противно, у него пузо какое-то склизкое. В чем-то мне повезло. Врагов он не знает. Ну, понимаешь, не так все просто. Смерть ведь тоже решение. Человеку свойственно не умирать, когда незачем жить. Меня вновь одолевает непреодолимое раздражение, и я цыкаю. На этот раз смериваю его взглядом, полным глубочайшего презрения. Окуманека сделал свои супердобрые глаза еще добрее и усмехнулся. Ого, да, вот так! Давай же, смотри на меня сверху вниз, коли изволишь. Ведь я уже 10 лет так. Все 10 лет с начала проявления болезни он провел в этой вселенной. От момента, когда его вместе с комнатой доставили в клинику, прошло, наверное, еще больше времени. А, мы почти прошли естественный пояс астероидов. Дальше будут звезды. Смотри хорошенько, если нравится. Удаляющаяся комета. Заслоняющий вид сгусток из скал и льда стал точечкой меньше моего ногтя. В таком космосе всегда один. Окуманека Мокумоку с начала болезни не сделал и шага наружу. Слушай, ты знаешь такую книжку с картинками? Затура. Я почему-то решила пересказать давным-давно прочитанную историю. В обычной семье выросли двое братьев, таких же обычных, и случилась с ними беда. История о космическом дрейфе, похожая по сеттингу на мою текущую ситуацию. Как-то раз братья нашли в подвале позабытую настольную игру и стали играть. И тогда их забросило в нарисованную на коробке галактику. Им требовалось пройти игру до финиша, чтобы вернуться на Землю. Но в играх без проблем нельзя. Мир из клеточек, на которых тесно от смертоносных событий. Рулетка выдает случайное число. Весь ужас реальности по правилам детской игры. Братья думали, что как-нибудь прорвутся, но раскрыли глаза на жестокость происходящего. Попадая в экстремальные ситуации, они ссорятся. События приближаются к смерти минута за минутой. Особенно примечательным было обращение с персонажами. Старший брат добыл карту «Шанс» и всего на секунду подумал, как хорошо было бы без брата. Так и случилось. Оставшись один, он со временем встречается с собой, кающимся в грехах. Я забыла, чем там все кончилось, но помню, что конец был хороший, как и положено книжке с картинками. А, там тоже зацикленный мир. Тоже? Людская жизнь вообще зацикленная, особенно моя. Окуманека отрешенно смотрит на космос и роняет слова. Просыпаемся утром, засыпаем ночью. Включить-выключить, выключить-включить. Простая рутинная работа главных героев-пешек на доске, мнящих себя индивидуумами. Рождение и умирание, успех и поражение, свадьбы и разлуки – лишь стороны одной монеты. В космических масштабах – жизнь человеческая, цикл. Это тоже разница между макро и микро. Старение, деградация, переменные не настолько ценные, чтобы о них волноваться. Мы каждый день живем одну и ту же жизнь. Знаю похожее кино. Джуманджи. А, у них один автор. Ух ты, правда? Он явно думал про взрослых. Такое суровое кино рекомендовать к просмотру детям, это автору умом поехать надо было. Нет нужды так откровенно делиться со всеми, что их жизнь такая же настолка. Я знаю Джуманджи. Помню, в 95-м, когда мне было 7, он был очень популярен. Похоже, он счел его не триллером, не ужастиком, не семейной комедией, а документальным фильмом. Вот ведь блин. Ругнулся Ооку Манека. Выглядело это немного мило, под стать его имени.